Глава 35. Бора-бора. Доминик. 19-часовой рейс по маршруту Вашингтон-Таити, откуда мы на пароме отправимся на Бора-бора, это ерунда по сравнению с паршивым настроением Кила, который первую половину полета смотрел триллеры с угрюмым лицом, не проронив ни слова, а вторую — спал. Догадываюсь, в чем причина. Но он что, целую неделю собирается портить нам погоду? Он занял кресло через проход от нас, предпочтя тучную мадам нашей компании под вполне благородным предлогом. Уступил Николь место рядом с подругой, хотя по билетам мы должны были сидеть втроем. Они с Адрианой снова не в ладах, но на этот раз, пожалуй, присоединяюсь к их игре и терпеливо подожду, когда кто-то из них прекратит видеть во мне осла. «Адри, чем будем заниматься? Программу придумала?» «Моя сестренка верна себе». Усмехаюсь, предвкушая ее шок, когда она узнает о специфике отдыха на этом острове. Ники услышала название пафосного курорта, завопила, что там любят отдыхать селебрити мирового масштаба, поэтому все остальное для нее уже не имело значения. О ночных тусовках с мажорами она может забыть, как и о вечеринках до утра. Отец не просто так остановил выбор на Бора-Бора. Это подарок маме на день рождения, совпадающий с Рождеством и его днем рождения тоже. Каждый год эта традиция неизменна. Он обязательно везет ее в новую точку на карте мира. И всякий раз она понятия не имеет, в какую. В этом году, правда, есть небольшое отклонение от правил. Они здесь будут не вдвоем и даже не впятером. Мама не подозревает, что мы соберемся двумя большими семействами. Знаю, как она скучает по нам с Ники. Да и я по ним соскучился, особенно по мелким. Решим на месте. Адри уже минут 40 безучастно изучает океан по ту сторону иллюминатора. На сапах хочу поплавать. Еще можно сходить в реабилитационный центр для морских черепах. Бабушка Адриана, с тебя что-то рановато песок посыпался. Заводится Ники, щелкая языком в негодовании. Кион, а ты что хочешь там делать? Сестра переваливается через меня, наполовину высовываясь в проход. Мой друг, сидящий со скрещенными руками и закрытыми глазами, всей своей наружностью выражает безразличие, но отвечает, так и не разжимая веки. «Буду акул кормить. Надеюсь, с собой». Вдруг подает голос Адриана. Открыв глаза, Кил лениво поворачивается к ней. «Только если составишь компанию». «Ой, все!» — причитает Николь, возвращаясь в прежнее положение. «Могу и одна повеселиться, а вы тоскуйте дальше. Хоть оплачьтесь в своих номерах с видом на голубую лагуну». Ржу в себя, сотрясаясь всем телом. «Черт, как я не замечал раньше!» «Ну как? Наш паром отплывает через час. Перекусить хотите? Мороженое? Лимонад?» Обведя нас по кругу вопросительным взглядом, Макс опускает солнечные очки на глаза. Дождавшись ответа только от своей жены, он отходит к фудраку неподалеку. Компания у нас вышла забавная. Более или менее радостное выражение лица наблюдается у Лилиан, присевшей на чемодан. Я тоже в норме, а вот остальная троица под вопросом. Николь надулась на подругу, которая обиделась на Кила, а Кил сам по себе такой. Стоит задом к нам, осматривая набережную Папиэте, где нам предстоит пересадка. Какие неотразимые девушки приехать на Таити! К нам подходит улыбчивый паренек, сходу ублажая комплиментами на женский состав на ломаном английском. В его руках увесистый букет из неизвестных цветов с большими лепестками. А на шее висит бейдж, по которому становится понятно, что он организует вертолетные прогулки над Бора-Бора. «Меня зовут Марана», — приветствует он, обращаясь сначала к Лилиан, поняв, что она больше всех расположена к разговорам с местными. «Я Лилиан, очень приятно», — улыбается она, пожимая ему руку. «Эти цветы для вас, наша традиция», — проговаривает он заученный текст. «Если ты ищешь парня, цветок нужно вставить за правое ухо. А если парень уже есть, то за левое. Держите, милые девушки!» И вручает каждый по цветку. «Ох, спасибо! Какая замечательная традиция!» Лили сразу заправляет тонкий стебель за левое ухо. «Никто не пристанет!» Посмеивается она. Ники и Адри оживляются и, охотно приняв презенты, проделывают то же самое. Только обе втыкают цветы с правой стороны. Кашусь на Киллана, с удовольствием обнаруживая, как он яростно двигает челюстями, наблюдая за этой картиной. Учитывая новые обстоятельства, мне и самому захотелось понаблюдать за его муками. Не для того, чтобы позлорадствовать или отомстить за то, что он сделал. Вернее, не сделал. Уверен, это единственная причина, по которой он непоколебимо молчит, опасается моей реакции. Именно поэтому хочу проучить его, чтобы он понял главное. Я не тот, кто станет им мешать. А сейчас Ки увидит во мне не друга, а соперника. Ну не идиот? Адриана, не о таком праздновании Рождества я мечтала. Мы прилетели в место потрясающей красоты, проделали длиннющий путь. А я и повосхищаться толком не могу. Камень на сердце тянет своей тяжестью, поэтому и улыбка выходит вымученной. У нас вдобавок и шумно стало с прилетом остальных рейвенов. Нет, я люблю каждого, но чем больше людей вокруг, тем чаще я должна выдавливать улыбки, отвечать на вопросы и поддерживать разговоры, хотя мыслями нахожусь совсем в другом измерении. Особенно приставуч оказался 8-летний Эйден, которому я, похоже, приглянулась. Он каждое утро заплетает мне косички и делает массаж воротниковой зоны, строя глазки в зеркале. Забавный мальчишка. Думаю, он далеко пойдет в плане обхаживания девчонок. Алиса всего на год старше, но единственный парень, на которого она обращает здесь внимание, это ее отец. До невозможности умиляет наблюдать, как они с Брайаном бродят по пляжу, взявшись за руки, и выискивают крабов с моллюсками. Она уверена, что они непременно найдут на Бора-Бора раковину жемчужиной, а то и не одну. А Альба примкнула к нам с Николь. Ей 18, поэтому общих тем хоть отбавляй. И по традиции, почти все связаны с мужским полом. У нее неразделенная любовь с парнем из школы, который, судя по детальному описанию и фотке, установленной на заставке смартфона, сошел со страниц романов про бэтбоев и малолетних преступников. На мой взгляд, пара из них так себе. Но не мне судить, если учесть, что в паре с Киланом роль отщепенца играю я. Второй дочке Брайана и Кассандры досталась экзотическая внешность матери в придачу к пышной шевелюре цвета эспрессо. Боюсь представить, сколько таких бэтбоев еще встретится у нее на пути и скольким из них ее отец переломает кости. Такая же судьба, без сомнения, ждет и Алису. Николь вовремя предугадала такой расклад, убежав из Испании. Но я-то знаю, как она привязана к папе. Когда они присоединились к нам на Бора-Бора, Ники висела на его спине, как дикая куала. С мамой у нее отношения, как у лучших подружек. И я сейчас особенно ярко вижу, почему в обществе обеих семей так комфортно. Никто из них никогда в жизни не предаст другого. Взаимовыручка, поддержка, любовь, гармония. На этих составляющих они и держатся. Даже дружеский пинок или старшесестринский подзатыльник несут скрытый подтекст заботы или банального дурачества. А после ругани и слез наступает привычный этап перемирия и объятий. Присутствие Альбы в нашем совместном бунгало очень выручило. Благодаря ее сердечным проблемам мне нет надобности делиться своими. Моя задача проста – только слушать, кивать и поддакивать на ее возгласах о том, что все парни – отстой и похотливые мудаки. Не все. Киллан – лучший. Но мудак, да. Мы с ним сильно поругались из-за Скай Дэвис накануне отъезда. Он все-таки взял у нее мотоцикл. Но разница во впечатлениях у него и у нее оказались поразительной. Что сказал он? «Я взял мотоцикл». Всего три слова. И что сказала она на последней тренировке по теннису? «Он так на меня смотрел, Адриана! Кажется, я ему нравлюсь!» Этого было достаточно, чтобы я закатила новый скандал, еще пуще прежнего. Кроу, конечно, рассвирепел. Сказал, что ни в чем не виноват, чтобы оправдываться, и красноречиво бабахнул дверью своей спальни, заявив, что умывает руки. И как его понимать? Все? Мы расстались? Но я же говорила, что это временно. А он не верил. Скотина. Ненавижу. Нет, люблю больше всех на свете. Как он мог так со мной поступить? Что означает «умыл руки» на мужском языке? Беру перерыв? Ты мне не нужна? Жду, когда поумнеешь? Внутри меня швыряло из стороны в сторону, как щепку в бурных волнах. Я изводилась этими вопросами три дня, пока не вслушалась в слова Альбы, произнесенные с видом роковой соблазнительницы. Мужчин привлекают не истерички, а самодостаточные женщины, знающие себе цену. Не то, чтобы она Америку открыла, но я и правда задумалась о том, что переусердствовала. Мало ли, кому еще нравится Кроу? да по нему тащится полкурса в GU. И что теперь? Из-за каждой вот так конфликтовать? Главное, кого любит он? Да, обидно, что он наотрез отказался от моей поддержки. Но если проанализировать его поступок с другой стороны, то не такая и плохая черта. Он щедрый, заботливый, независимый, самый любимый. Боже, как я соскучилась! Страх лишиться Киллана оказался в миллион раз сильнее страха представлять на его месте того человека, который называется моим отцом. Как я могла этого бояться? Еще не было ни единого раза, чтобы наедине с Кроу я думала не о Кроу. Дура! Дура! Мы 2 дня практически не пересекаемся, потому что они с Домиником взяли несколько уроков по дайвингу, и по утрам их отвозят на катере на соседний дикий остров с прозрачной, чистейшей водой, нетронутой цивилизацией. После обеда они катаются на водных мотоциклах или сабортах, не приглашая к себе в компанию. Вечера мы проводим в ресторане при отеле всей толпой, а затем расходимся по своим мини-жилищам. Бесподобным, к слову. Наши семьи заняли 4 бунгало с отдельными спусками прямо в океан. Они стоят на сваях, поэтому мы можем любоваться подводным миром, не выходя наружу. Пол в центре нашей комнаты выполнен из стекла, отчего кажется, что под нами встроенный океанариум. Сегодня нас даже навестила парочка скатов. Обернувшись к девочкам, наблюдая за тем, как они прихорашиваются, собираясь в клуб какого-то особого формата. Не успела вникнуть в суть, но Доминик сообщил, что это единственная возможность нормально оторваться на Бора-Бора. Нормально. Это не по-стариковски. Уточнила Ники, когда перечисляла причины, по которым я не должна оставаться в номере одна. На острове в целом. Семейный спокойный отдых для избранных. Здесь отдыхают звезды кино и эстрады, олигархи, крупные бизнесмены, влиятельные политики и мы. У нас не принято обсуждать доходы родителей. Я не имею представления, за чей счет наше удовольствие. Оплачивал все Брайан или каждый за свою семью. Но раз выбор пал на Бора-Бора, значит, можем себе позволить. Так вот, возвращаясь к спокойному отдыху. Тот самый Марана, который после цветочков вручил нам визитки, как бы между делом всунул Нику рекламный буклет нового ночного клуба с пометкой «Строго 18+.» Интересно, а бывают ночные клубы для детей? Или бывают те, в которых не строго 18+.» Подгоняемая мыслью, что Киллан пойдет тоже, присоединяюсь к Альбе и Нике. Нанеся яркий макияж и сделав завивку, встаю перед зеркалом, чтобы прикинуть, достаточно ли притягательно выгляжу. Придирчивый взор падает на пирсинг в нижней губе. Сколько я с ним хожу? 1 год. Может, настала пора перемен? Вдруг я покажусь Кроу более нежной и утонченной. Такой, как Скай. Просачивается непрошенная мыслишка. Недолго думая, вынимаю серьгу и наношу вишневую помаду. В чем дело, Адри? Зачем ты сняла ее? Ники обнимает со спины, укладывая подбородок на мое плечо. Она всматривается в меня через зеркало, просверливая своим цепким взглядом, от которого ничего не утаишь. Как бы я хотела поделиться с ней. Знаю, что она ни единой живой душе не расскажет про нас Киланом. Но есть ли эти мы? Губы красить неудобно. Приходится каждый раз подправлять ватной палочкой. Выдаю самую нелепую отмазку. «Ты поняла только сейчас?» Смеется она. Неопределенно пожимаю плечами, надеясь, что вопросов больше не последует. Ники верно понимает этот посыл. Отступив на шаг, она довольно оглядывает мой вид сзади и выставляет большие пальцы вверх. Мега-короткий черный сарафан на тонких бретелях я позаимствовала у Альбы. Помимо неприличной длины, сбоку имеется смелый разрез, который и решил судьбу сегодняшнего вечернего образа. Несмотря на большое количество шмоток, которые я взяла с собой, среди них не оказалось платья, которое подошло бы к категории «Хочу с тебя сорвать, а мне нужно именно это», чтобы такое желание возникло у Киллана.